Глава 7. Конец декабря. Урал. Данила бережно перелистывал пожелтевшие от времени страницы. Оказывается, Елена начала дневник еще будучи подростком и писала в него с большими перерывами на протяжении 9 лет. В сущности, это были обычные девические записи, романтические стихи, мечты, мысли о любви. Но Данила читал эти страницы с нежностью, открывая для себя в образе матери что-то новое. К концу дневника Елена повзрослела и посерьезнела. В ее рассуждениях появилась некая зрелость. Она рассуждала о медицине и своей профессии, строила планы на будущее. Но ничего странного, ничего такого, что могло бы показаться необычным, загадочным, в ее дневнике Данила не находил. За исключением, пожалуй, одной записи. Данила несколько раз перечел сбивчивые и эмоциональные строки матери. «Моя жизнь разделилась на до и после этой странной встречи. Я боюсь его и в то же время чувствую, что меня к нему тянет. Мне кажется, на меня надвигается что-то темное, стихийное, какая-то сила, которой я не могу противостоять». На этом дневник Елены обрывался. Данила обратил внимание на то, что несколько страниц, следующих за этим признанием, были вырваны. Посмотрев дату записи и сопоставив ее с годом рождения матери, Данила определил, что Елене тогда было 24 года, и примерно через год у нее родился он. Перелистнув последнюю страницу дневника, Данила вдруг увидел выцветшую фотографию. На снимке была запечатлена его мать в белом платье с букетом цветов в руках, в компании темноволосого мужчины средних лет. Незнакомец в щеголеватом светлом костюме уверенно обнимал Елену за плечи. Присмотревшись к мужчине, Данила охнул. Тот был точной копией его самого. Черты лица и даже нечто в выражении лица незнакомца подтверждали их несомненное сходство. «Это мой отец», — понял Данила. Там же, в ящике стола, он нашел написанное от руки то ли письмо, то ли записку следующего содержания. «Елена, позволь мне позаботиться о Даниле. Если вам с ним понадобится помощь, ты всегда можешь обратиться ко мне». Далее шли цифры, очевидно, телефонного номера, и стояла подпись «Макс». «Кто такой Макс? Мужчина с фотографией, мой предполагаемый отец? Но по отчеству я Владимирович, как и мать», — задумался Данила. «Хотя, скорее всего, мать дала мне не только свою фамилию, но и свое отчество. Вероятно, она хотела, чтобы ничто не напоминало об отце ребенка. Но почему? Что же там случилось такого, что она постаралась стереть любые воспоминания о той истории? Что заставило ее сменить фамилию и переехать на Урал?» Данила вспомнил слова тети Ани. Лена словно от кого-то скрывалась. Что же, следовало признать, что он запутался в загадках. Единственная зацепка, которая у него сейчас была, — это телефон этого самого незнакомого Макса. Данила вложил найденную фотографию и записку в материнский дневник и бережно убрал тетрадь в рюкзак, решив забрать ее потом с собой в Москву. «Ночь, семейные тайны, полузаброшенная деревня, не хватает только призраков», — с грустной иронией подумал Данила и в ту же минуту услышал доносящиеся откуда-то сверху странные звуки. Шорох усилился. Данила взял фонарь и по лестнице забрался на чердак. Посветив, он увидел метнувшуюся по полу тень. «Крысы, что ли?» — предположил Данила, но вдруг услышал мяуканье. Брошенное им в темноту кыс-кыс отозвалось доверчивым мяу. И тут же из темноты возникла худая драная кошка невообразимого ржавого цвета. «Ну, заходи на огонек», — пожал плечами Данила, оставляя дверь с чердака в дом приоткрытой. «Гостей будешь». Ржавая кошка мгновенно шмыгнула в комнату и протяжно заорала, требуя еды и внимания. Данила порылся в шкафу, нашел там рыбные консервы и открыл банку для ржавой. «Угощайся». Кошка оказалась такой голодной, что едва не сожрала содержимое консерва вместе с банкой. Наевшись, она свернулась клубком на стуле рядом с печкой и заснула. Данила глянул в окно. Снег все так же мел, засыпая домишко, деревню, лес. Вьюга завывала по звериному зло. Данила подбросил еще дров в печь, лег на диван и укрылся одеялом. «Спать, спать», — как говорила мать. «Утро вечера мудренее, утром совсем разберемся». Однако уснуть не удавалось, сон не шел. Вместо сна к Даниле пришла рыжая нахалка, раз — и прыгнула ему на грудь. «А я здесь буду спать, не возражаете?» Данила возражал и попробовал спихнуть кошку, но та через минуту снова пристроилась ему на грудь и замурлыкала. «Ладно», — смирился Данила. «Вместе так и вместе». Как ни странно, но именно кошачье мурлыканье его успокоило, и вскоре он задремал. Конец декабря. Москва. Четверг рассказывал так, что Ая сейчас словно бы видела снежные пики, уходящего в горы человека, его борьбу со стихией. Что-то в этом было завораживающее. В самом тембре голоса Макса, его умении подбирать образы и слова. Когда он замолчал, Ая очнулась от своего невольного гипноза. Полумрак огромного зала, шахматная доска на столе, снег за окнами. В тишине слышно, как потрескивают в камине поленья. «Что же было дальше?» — не выдержала Ая. Четверг пожал плечами. «Новая жизнь, разумеется. 3 года я колесил по миру, а когда странствия мне окончательно надоели, вернулся в Россию и отгородился от мира за стенами этого дома. 2 года я прожил отшельником, проводя время за книгами и изучая языки, а потом отчаянно заскучал. Меланхолия вновь напомнила о себе. Перепробовав множество способов борьбы с ней, приносивших лишь кратковременное облегчение, я решил придумать какое-то дело, которое бы увлекло меня, захватило, развеяло мою скуку. И вот тогда я вспомнил свое детское желание исправить, переписать программу версии этого мира. Правда, теперь, повзрослев, я уже не был идеалистом, считавшим, что мир можно изменить. Но я знал, что могу переписать программу, или, иначе говоря, судьбу отдельного человека. Вмешаться в его жизнь, переформатировать ее, убрать вирусы из его сознания, загрузить ему новую программу. Так и родилась идея агентства «Четверг». Изначально я задумывал некий благотворительный проект в помощь отчаявшимся неудачникам. Но, поразмыслив, решил сделать его необычным. Мне захотелось устроить нечто оригинальное, непредсказуемое. Создать этакий живой театр, в котором я смогу быть отчасти и режиссером, и зрителем, и автором пьесы. Может быть, это звучит цинично, но я замыслил побыть демиургом, поиграть в творца, сотворить свой мир. Я решил, что буду находить отчаявшихся неудачников в когда-то придуманной мной социальной сети. Технически это было совсем несложно. Я по-прежнему был немного совладельцем сети, наряду с ее нынешним хозяином Н. Видите ли, Н кое-чем мне обязан, когда-то я оказал ему одну услугу. И он с пониманием отнесся к моей кончине. В общем, я сохранил за собой право подключаться к сети по нашему техническому интерфейсу, чтобы узнавать о своих будущих подопечных их небольшие секреты. «А что значит технический интерфейс?» — спросила Ая. «Это значит видеть сеть не как простые юзеры, а изнутри, читать все базы данных, наши и даже сотовых компаний в холдинге УН. Вы бы удивились, узнав, какую подноготную можно узнать о людях всего за 2 минуты. Это полное досье с психологическим профилем в придачу, всеми явками и паролями. Мечта шпионов, ну и торгашей». «Но ведь это же неправильно. Так нельзя!» — воскликнула Ая. «Вы от скуки решили немного поразвлечься, наблюдая за живыми куклами. А как же право на неприкосновенность личной жизни? Или вы примерили на себя образ скучающего всемогущего принца Флоризеля?» «Вы правы, мне нравится этот герой», — улыбнулся Четверг. «Вы правы и насчет остального, я даже не буду опровергать ваши слова. Но знаете, я решительно не вижу в своих мотивах ничего плохого. Ведь так или иначе агентство «Четверг» ориентировано на помощь людям, разве нет?» «Но, возможно, эти люди не согласились бы участвовать в проекте, если бы знали, какие методы вы используете». «Возможно, так и есть, но это сложная философская дилемма. К примеру, имеет ли государство право следить за своими гражданами, оправдывая тотальный контроль над ними угрозой терроризма? Единого мнения на этот счет нет. Что до меня, я считаю, что когда речь идет о спасении человеческой жизни, любые методы приемлемы». Ая пожала плечами, не соглашаясь с ним, и задала Максу закономерный вопрос. «Значит ли это, что вы с помощью ваших штук можете следить за нами? включать камеру или микрофон на ноутбуке, определять, где кто находится. Поверьте, у меня нечасто возникает желание следить за кем-либо. И этические соображения здесь ни при чем, — усмехнулся Четверг. Просто редко кто из людей бывает мне настолько интересен, чтобы мне вообще захотелось что-либо о нем знать. Но если вас интересует этот вопрос, то отвечу. Я получаю то, что мне необходимо знать, в общем. А дотошно следить — это скучное ведомственное занятие. Вы имеете в виду спецслужбы? Ну да. Хотя и не только их. Сети в каждой стране сливают информацию о юзерах всем, кто умеет настойчиво попросить. И слежка тут даже не самая страшная, только об этом в другой раз. А что касается камеры и микрофона, технически можно исхитриться включить и посмотреть на чью-то унылую физиономию. Это только наши юзеры счастливо живут иллюзиями какой-то своей особой юзерной неприкосновенности. Впрочем, самые ушлые из них уже начали понимать, что не все так безоблачно, и совсем уже откровенный криминал выводят из сетей в Даркнет. Господи, а это что еще такое? Едва не застонал от осознания своей беззащитности перед ликом всемогущих и злобных сил Ая. Четверг терпеливо вздохнул. Ну, это как обычный интернет, только, так сказать, в теневой зоне. Такие же сайты, но все зашифровано. Доступ анонимный и оплата за товары и услуги биткоинами. Не отследить. Заходят туда через специальные программы. Все медленно и неудобно, но, с другой стороны, и товар специфический. Стоит некоторых неудобств. Наркотики, извращение всех сортов, рабы, оружие. Я такое только в кино видела. «Неужели все это на самом деле есть?» — недоверчиво спросил Ая. «Не только есть, но и процветает. Все эти упыри даже уверовали в собственную неуязвимость и вовсю развернулись, но напрасно. В последние годы даже в моей сети научились выуживать кое-что из теневого интернета. Это ведь можно хорошо продавать. Вот поэтому время от времени в Даркнете особо зарвавшихся вполне спокойно вылавливают. Но вы, Ая...» Даже из любопытства. Не пытайтесь туда ходить. Наш шахматный поединок зашел в тупик, поняла Ая. Просто мы играем в разные игры, разными фигурами и на разных полях. Она пристально посмотрела на своего противника. Ладно. Тогда скажите, по какому принципу вы отбирали своих будущих сотрудников? Я хочу знать, почему вы выбрали именно нас. Это была... Странная шахматная партия. По шахматному полю двигались фигуры. У каждой своя функция в игре, и каждая подчинялась выверенным правилам. Ходила только по полю и строго определенным образом. На поле фигуры выстраивались в следующем порядке. Октябрь. Москва. Агентству нужна была слаженная команда, и Четверг лично занялся отбором сотрудников. Первым нашли Кирилла Леснянского. Четверг целенаправленно искал талантливого программиста, себя в юности. Увидев в интернете программы Кирилла, выложенные автором в сеть, и оценив масштаб его дарования, Макс выбрал Кирилла среди многих и предложил парню встретиться. Причем он сделал это предложение в довольно своеобразной манере, не изменяя своей излюбленной привычки устраивать из обыденности театр. Следующим стал Егор Осипов. Прежде чем познакомиться с писателем Осиповым, Четверг познакомился с его романом. Дело в том, что на своей странице в сети Егор время от времени публиковал избранные отрывки из романа «Час волка». И иные рассуждения писателя о превратностях судьбы вызвали у Макса желание прочесть роман целиком. Внедрить в компьютер Егора программу «Троян» и с ее помощью получить дистанционный доступ ко всему содержимому компьютера — письмам, документам, файлам — для Четверга не составило труда. После прочтения романа Макс решил пригласить талантливого писателя в свое агентство. Предоставить в его распоряжение творческую лабораторию для дальнейшего исследования темы судьбы и рока, погрузив его в атмосферу живого театра с острыми конфликтами и яркими персонажами. Затем настал черед Варвары Воеводиной. О существовании Вареньки молекулы Четверг узнал благодаря ее научным исследованиям. Варвара работала над созданием нового поколения антидепрессантов, а Макса давно интересовала эта тема. С самого начала Четверг сразу понял, что Варя действительно незаурядный химик, который может спасти множество людей от разрушающего их яда депрессии. Скорее по привычке он запросил отчеты своей сети по Варваре. В целом это оказался обычный профиль правильной девушки. Целеустремленная, умница, порочащих связей не имела, но... И это изумило Макса. Упоминания о Варе встречались не только в академических кругах, но и в самых закрытых от посторонних глаз токсических глубинах Даркнета. Оказывается, что антидепрессантами Вареньки всерьез заинтересовались столичные наркоторговцы. Они полагали, что эти научные изыскания вместе со знанием и опытом Вари можно будет легко превратить в сверхприбыльное производство синтетических наркотиков. Здравствуй, Колумбия! Достаточно лишь применить средства убеждения, опять же, в колумбийском стиле, и Варя станет работать на них. Четверг понял, что Варе грозит смертельная опасность, и распорядился установить за ней наблюдение. Вскоре он уже начал понимать замысел наркоторговцев. А когда события стали развиваться стремительно, и Варя решила покончить с собой, Четверг мгновенно придумал план по ее спасению. По его распоряжению, в день, когда Варенька в своей институтской лаборатории приготовила для себя смертельный яд, в этой же лаборатории поработали добрые ангелы. Они заменили ее состав на сильное снотворное. После того, как Варя в отчаянии выпила яд, она провалилась в беспробудный сон. Ее бесчувственное тело вынесли из квартиры и отвезли туда, где она так мечтала оказаться — в морг. Ну а после своего феерического пробуждения на разделочном столе, в голом виде, с биркой на пальце и в окружении вполне настоящих покойников, Варя выказала редкое благоразумие и готовность согласиться на что угодно, лишь бы задержаться на этом свете еще немного. Что ж, в рассказе Макса была логика. И лишь в одном выстроенная им логическая цепочка провисала. «А Иван Шевелев, как быть с ним?» — спросила Ая. «Он единственный, кто вообще никак не засвечен в интернете. Иван никогда не имел аккаунтов в социальных сетях». Четверг кивнул. «Вы правы. Наш бравый вояка не имеет привычки зависать в социальных сетях. Согласитесь, человека такого типа вообще сложно представить прожигающим жизнь в виртуальной реальности. Такие, как Иван, все больше существуют в собственной реальности, хотя и в ее несколько суровой версии, регламентированной воинским уставом. Да, Иван никогда не был зарегистрирован в моей сети, а вот его врач-психотерапевт был. Как вы знаете, Иван до сих пор не может простить себе смерть одного мальчика с Востока, ну и сотен его соотечественников. Чувство вины так одолевало Ивана, что в результате бедняга буквально заболел от расстройства и тронулся. Ну, вы как психолог понимаете, посттравматический синдром, расшатанная психика, комплекс вины. Когда по ночам ему стали мерещиться кровавые мальчики, его невеста потащила Ивана к гадалкам и психотерапевтам. Те, конечно, ничем ему не помогли, но дело не в этом. Суть в том, что клинический случай Ивана Ша, как в своем роде и типичный, и в то же время интересный, описал в своей научной статье о посттравматических расстройствах один из тех психотерапевтов, к кому Иван обращался за помощью. Статья была опубликована в известной вам социальной сети, в сообществе практикующих психологов, и случайно попалась мне на глаза. Узнав историю гремычного Ивана Ша, я понял, что если тому не предложить какой-то красиво упакованный смысл прямо сейчас, бедняга загнется, вышибет себе мозги, как это происходило с сотнями травмированных эхом войны, или просто сгниет в психушке. Мне стало жаль его. Он по-своему благородный, сильный человек, еще сможет на что-то сгодиться. К тому же мне в агентстве нужен был человек, отвечающий за службу безопасности. Подумав, я послал ему письмо с предложением встретиться. Причем это было живое письмо. Мою записку Ивану доставил мальчик-актер восточной национальности. Яркое напоминание о том мальчике. Жестоко? Отчасти да, но в данном случае мне нужен был шоковый эффект. Иначе Шевелев просто не пришел бы ко мне навстречу. Его надо было удивить, испугать, заставить ко мне прийти. И, как видите, я своего добился. А Семен Чеботарев? Четверг махнул рукой. Признаться, этот не очень-то мне был нужен, я просто его пожалел. Вы удивлены? Поверьте, порой я тоже испытываю естественные человеческие чувства, впрочем, не слишком часто. Четверг расплылся в своей фирменной усмешке. Так вот, из того же Даркнета я узнал, что некий криминальный авторитет отдал своим людям приказ избавиться от одного лузера. Лузером больше, лузером меньше, никому, кроме меня, не было дела до пропащей души Чеботарева. Я решил спасти его и сделал это. Так что я удовлетворил ваше любопытство. А что с Данилой Сумароковым? Четверг задумался. Ая заметила, что, говоря о Даниле, он в первый раз замешкался с ответом. Помолчав, Четверг сказал. «Ну, с Данилой особый случай. Скажем так, с этим персонажем меня связывают некие личные мотивы, о которых я не хотел бы распространяться, тем более что к нашему делу они не относятся. Как вы знаете, еще недавно он жил в Таиланде и вел настолько беспечную жизнь, что, сам не зная того, умудрился встретить в неприятную историю. Признаюсь, в последнее время я издалека присматривал за Данилой, так как подозревал, что с подобным образом жизни он рано или поздно заработает себе много неприятностей. В конечном счете интуиция меня не обманула. Однажды из Таиланда мне сообщили, что местные бандиты хотят подставить взорвавшегося русского, повесив на него убийство проститутки. Парня надо было срочно спасать, и я вернул его на родину. Так Данила попал в агентство. А наши героини, Марта и Агата, как вы нашли их? Собственно, поиском героев для перезагрузки судьбы, как вы знаете, занимается Кирилл. Это не так сложно. Помните, я говорил, что наша сеть для каждого юзера автоматически составляет психологический портрет? В этом нет никакой магии. Просто учитывается частота употребления тех или иных слов-маркеров в постах. По запросам и лайкам определяется сфера интересов человека, по общению — степень его одиночества. Ну а далее можно легко навесить на юзера ярлыки. Моднее сказать хэштеги. Взрослый или подросток, образованный или простофиля. Для тех, кто плотно сидит в сети, точность идентификации почти идеальная. Провести нас невозможно. Да и теги для внутреннего использования у нас куда как изощреннее и полнее. Навскидку, самые забавные — лом — лидер общественного мнения. Лох, дуреха, оппозиционер, государственник. В общем, на любой вкус и запрос. А есть еще особый ярлык, нечасто выпадает. Обреченный. Вот на таких и смотрит Кирилл и собирает из них наших кандидатов. Так он нашел Марту, девушку с синдромом интернет-зависимости. Что касается Агаты Смолиной... Узнав о своем смертельном диагнозе, Агата опубликовала в сети у себя на странице пост отчаяния, прощаясь с родными и знакомыми. Этот пост провисел совсем недолго, позже Агата стерла его и даже удалила свою страницу, однако в сети ничего никогда не удаляется. Агата засветилась как жертва, нуждающаяся в помощи, и мы попробовали ей помочь. На этом принципе, собственно, и строится работа агентства «Четверг». «О да, вы постоянно говорите о своих благих намерениях, но благими намерениями вымощена дорога, ведущая известно куда», — покачала головой Ая. «Даже благие намерения не могут оправдать такие методы». Четверг, однако, ничуть не смутился, лишь невозмутимо пожал плечами. «Мы опять возвращаемся к тому же. Я могу привести вам те же аргументы, и вы по-прежнему не сможете мне вразумительно возразить». Так что мы ходим по кругу. Взгляните лучше на шахматную доску. Вы в опасном положении. Ая оценила ситуацию на своем поле. Да, за разговорами она упустила ход игры. Четверг, игравший черными фигурами, разыграл хитрую комбинацию и поставил ее в весьма затруднительную ситуацию. Белая королева Аи оказалась под угрозой. «Мне нравятся ваши духи». Вдруг заметил Четверг без всякого перехода. «Они идут вам». «Спасибо», — Ая не скрыла иронии. «Это же ваш подарок. Кстати, зачем вы мне их подарили? Вы же знали, что это любимые духи моей матери. Хотели загадать очередную загадку? Признаться, с первого дня встречи с вами меня не покидает чувство, что я брожу в потьмах по лабиринту Минотавра, распутываю клубок тайн и ищу выход». «Какой у вас...» «Образное мифологическое мышление», — рассмеялся Четверг. «Сказки, мифы, лабиринт, Минотавр. А может, все проще? Это другая история. Помните сказку про красавицу и чудовище? Ну, вы, бесспорно, красавица, а я, так и быть, согласен выступить в роли чудовища». «И какова моя роль в этой сказке? Что я должна делать?» поцеловать чудовище и полюбить его, тем самым расколдовать, снять с него злые чары. А вас кто-то заколдовал? В определенном смысле это можно назвать злыми чарами. Боюсь только, сказки у нас с вами не получится. Не думаю, что кто-то может полюбить такое чудовище, как я. Хотя вроде достаточно и просто поцелуя. Но вы-то, моя дорогая гостья, ведь тоже неправильная принцесса. Не какая-то Герда с горячим сердцем. Вы — ледяная дева. Вас бы саму кто расколдовал или обогрел. «Я прошу вас не говорить со мной в подобном тоне», — вспыхнула Ая. «Ладно, оставим сказочные сюжеты незадачливым клиентам нашего агентства. Будут у нас еще и Золушки, и спящие красавицы, и правильные Каи, и исключительно правильные Герды, и даже гуси-лебеди». Где-то наверху пробили часы. «Однако время позднее», — заметил Четверг, — «мы засиделись. Так что, Ая, вы удовлетворены нашим разговором? Вы получили ответы на свои вопросы?» «Нет. Самый важный я приберегла напоследок», — с вызовом сказала Ая, но голос ее дрогнул. «Откуда вы узнали подробности той ночи из моего прошлого?» Четверг долго молчал, нагнетая напряжение, а потом тихо, почти шепотом спросил. «В том букете было 10 роз, да?» «Замолчите!» — крикнула Ая. Страшное воспоминание тигром выпрыгнуло из темноты и схватила ее за горло. Ночь, завывание ветра, лай Найды во дворе, шаги на лестнице, розы в руках убийцы. Убийца проходит мимо застывшей на лестнице Аи, улыбается ей и шепчет. «Тихо, тихо, не надо кричать. Я принес Дине розы, 10 красивых роз. Тс, молчи». Потом он идет в комнату Дины. Ая покорно молчит, скованная животным страхом. Вскоре Ая слышит крик Дины. В ушах у нее звенит так, что рвет перепонки. Дикий ужас заполняет ее всю, раздувает, как шар. Это невозможно выдержать. Она слышит крик Дины уже 20 лет. Ая глубоко, как перед обмороком, вздохнула. Все прошло, все было давно. Сейчас она здесь, в странном замке, с человеком, любящим загадывать загадки, среди которых самая страшная и неразрешимая та, что прозвучала сейчас. «Вижу, вам и теперь нелегко вспоминать о тех событиях», — сказал Четверг. «Ладно, не буду вас мучить. Кстати, время нашей встречи подходит к концу. У вас есть еще 5 минут». Усилием воли Ая подавила рвущуюся с губ гневную тираду и почти спокойно спросила. «Ну, раз вы не ответили на предыдущий вопрос, задам другой. Почему именно я? Почему на роль креатора агентства вы выбрали меня?» Четверг не спешил отвечать, и Ая не выдержала. «Нас что-то связывает в прошлом? Есть какая-то связь помимо социальной сети, да?» «А вот на этот вопрос я пока не готов ответить. Не все можно рассказать в первый же вечер». Четверг издал короткий смешок. «Будем считать, что эту шахматную игру выиграл я. Вам мат. Я съел вашу белую королеву. Вы проиграли, Ая». Ая молчала. Это было красноречивое молчание. «Не огорчайтесь, это всего лишь игра. Сегодня выиграл я, завтра, возможно, выиграете вы. Главное — не останавливаться и продолжать играть. Ну что ж, полагаю, для первой встречи достаточно. Простите, меня ждут дела. Вас отвезут в город». «Мы еще встретимся?» — спросила Ая, поднимаясь. «Возможно», — усмехнулся Четверг. «Ну и в любом случае нас объединяет общее дело, так что мы будем поддерживать связь». Ая уязвленно заметила, что когда она выходила, он не встал из кресла. Время — относительное понятие. Пока остальные герои нашей истории пересекали пространство на Урале, в Карибском море, в виртуальном мире и в своих воспоминаниях, заточенный в плен своей болезненной любви Егор Осипов наматывал круги возле дома Аи Кайгородской. Его личное время сейчас замкнулось в этот лунный круг. Часы, что он провел у дома Аи, дожидаясь ее, стали для Егора настоящей снежной вечностью. И находясь в центре циклона этой снежной вечности, Егор вдруг вспомнил слова одного философа о будущем, незримо возревающем в порах жизни, и подумал, что его собственное будущее возревает сейчас, и оно полностью зависит от женщины по имени Ая. Накрутив бесчисленное количество кругов и окончательно заледенев, Егор ушел греться в машину. Он готов был дожидаться Аю сколько придется. Ждать пришлось долго. Ая появилась уже после полуночи. У ворот дома остановился черный Мерседес. Ая вынырнула из машины и быстро пошла к подъезду. Егор бросился за ней, выкрикнул ее имя. Ая резко обернулась и отпрянула от подлетевшего Егора. «Ты? Что ты здесь делаешь?» «Я жду тебя целую вечность. Схожу с ума, не знаю, где ты и что с тобой. Я звонил тебе 1000 раз, а ты не отвечаешь?» Егор даже не считал нужным скрывать свое волнение, гнев, любовь. Ая молчала и смотрела на снег, кружащийся в свете фонарей. Снежинки опускались ей на пальто и на темные непокрытые волосы, делая ее еще больше похожей на снежную деву. Свет от фонаря освещал ее лицо, и Егор пытался прочесть по нему хоть что-нибудь. В ее лице теперь было что-то очень странное, а что, Егор и сам не понимал. И без того всегда большие зрачки Аи теперь были просто огромными, отчего ее серые глаза казались черными и бездонными. Егор чувствовал повисший в морозном воздухе запах ее необычных духов. «Ты видела его?» — не выдержал Егор. «Что он тебе сказал?» «Прости, я не могу сейчас говорить, мне надо побыть одной». Ая решительно повернулась и открыла дверь подъезда. Егор с обидой крикнул: «Я все-таки переживаю за тебя!» Ая на мгновение задержалась и повернулась к нему. «Не надо переживать, все в порядке. Ты же видишь, я жива. Наш таинственный хозяин не причинил мне никакого вреда. Просто я устала, Егор. Извини». Ненавидя себя, Егор попытался воззвать хотя бы к ее жалости, рассчитывая, что, может, она пригласит его к себе. «Я замерз, как собака». «Нет, не сработало». «Думаю, тебе лучше поехать домой», — твердо сказала Ая. «Если хочешь, встретимся завтра». «Обещаешь?» — вскинулся Егор. «Ладно, до завтра». Он смотрел ей вслед. Он бы сейчас полжизни отдал за то, чтобы она его окликнула, позвала с собой. Но она этого не сделала. Егор постоял еще под ее окнами и вскоре увидел, как в них зажегся свет. Он вдруг понял, что было не так с ее лицом. На лице Аи в этот вечер застыло выражение растерянности, прежде ей совершенно несвойственное. Ая была растеряна, больше того, сметена. Она ехала на встречу с четвергом с твердым намерением закрыть все тайные темы, докопаться до ларца с главной тайной. Оказалось, что она и близко к нему не приблизилась. Так, можно сказать, взглянула издали на этот ларец, постояв на пороге комнаты, где он хранится. А что в нем, так и осталось для нее загадкой. Кроме всего прочего, Ая была растеряна еще и потому, что во время разговора с Максом четвергом она неожиданно почувствовала, что этот человек имеет над ней необъяснимую власть. Никто и никогда, кроме отца, не вызывал у нее похожего чувства. А Макс четверг — да. В их игре, безусловно, кошкой был он. Опасной, ловкой кошкой, подбирающейся к мышке. Ая посмотрела на свое запястье, примерно в том месте, где его рассекал тонкий шрам, память о ее прошлой постыдной слабости. Теперь был синяк, след пальцев Макса четверга. Она достала фотографии Четверкова, переданные ей Говоровым, и те немногие, что ей самой удалось найти в интернете. Атлетическая фигура, хороший рост, стильная стрижка, виски чуть тронуты сединой, широкая, обнажающая великолепные зубы улыбка. И на всех фотографиях в темных глазах Макса, даже когда он казался серьезным, таилось что-то лукавое. В них словно застыла усмешка. Ая снова отметила, что в его лице есть что-то хищное. При этом фотографии, конечно, не могли передать исходящие от Макса силы и некоего темного обаяния, которым он, безусловно, обладал. Она вновь и вновь прокручивала в голове, как пленку, их сегодняшний разговор. Его слова, интонации голоса, жесты. Она не могла избавиться от мысли, что в поведении Макса было что-то противоестественное. Но что? Стоп. Еще раз отмотать пленку назад. Так и есть. Он сидел не просто в кресле, это было необычное кресло, похожее на инвалидное. Макс Четверков — инвалид? Но если это так, возможно, его непонятная увлеченность благотворительным проектом агентства «Четверг» объясняется не просто скукой эксцентричного, присыщенного жизнью миллионера, с неограниченными деньгами, но тоской лишенного радости жизни человека с ограниченными физическими возможностями. И все-таки что-то по-прежнему казалось ей странным. Она интуитивно чувствовала, что объяснения четверга относительно других сотрудников агентства правдивы, но в отношении нее самой он чего-то не договаривает. Между ними есть какая-то связь, нечто связующее в прошлом, о чем она пока не знает. Удивительно. Она разгадала одну загадку, но перед ней тут же возникла новая. И что-то ей подсказывало, что впереди еще будет много загадок. К тому же, если принять на веру рассказ Макса о том, что в Альпах он инсценировал свою смерть, то как быть с одной неувязкой? В отчете сыщика Говорова говорится о том, что полицейские нашли тело Максима Четверкова и опознали его. Но кого тогда похоронили вместо него? И главное, что же такого было в первой половине жизни Макса Четверга, о которой он умалчивает? Конец декабря. Москва. Луна освещала черный лес. Ая брела в темноте среди деревьев, не зная, что за ней по пятам идет некто в длинном плаще с накинутым на голову капюшоном. Наконец Ая вышла из чащи и оказалась у ручья. Ей нужно было перейти на другой берег, где находилась башня, в которую она так давно стремилась попасть. Ая наклонилась над ручьем, в воде отразилась луна, звезды и... сталь, занесенного над ее головой меча. Тишину черного леса прорезал пронзительный женский крик. Кирилл оторвался от экрана и на минуту задумался, что произойдет в его игре дальше. Какие еще испытания послать экранной Ае? Ведь она все ближе к заветной башне, и силы зла, понимая это, хотят ее остановить. Большой экран на стене зажегся. Четверг выходил на связь. «Что с игрой, Кир?» — спросил Четверг. «Как там наша девушка?» Кирилл махнул в сторону монитора. «Ну, ей приходится трудно», — Четверг усмехнулся. «А кто обещал, что будет легко?» «В нашей игре все по-честному, это не игра в поддавки. Увеличь ей уровень опасности. Посмотрим, как наша красавица станет выпутываться». «Еще увеличить?» — хмыкнул Кирилл. «А если она погибнет?» Четверг невозмутимо пожал плечами. «Значит, так тому и быть. Что же, такова судьба».